Глава 14. Трюк и мошенничество. Приблизительно в 4 футах от двери из стены торчала латунная рукоятка, соединенная с единственной проволокой, ведущей из комнаты куда-то к звонку. Чевиот нащупал рукоятку пальцами. У него было около 10 секунд, чтобы сделать то, что он должен был сделать. Если бы свет зажженного Фидибуса упал в комнату раньше, чем он закончил, ему пришел бы конец. Он уронил цилиндр, который тихо упал на ковер, из жилетного кармана вытащил предмет, ради которого сержант Балмер обегал пол Лондона, пока не нашел его у одного мастера, изготовляющего очки, малюсенькую отвертку. Короче пальца. Руки у Чевиота уже не дрожали. Его пальцы действовали хладнокровно, быстро и ловко. Он работал в темноте на ощупь и нашел микроскопический винтик на конце рукоятки, которым крепилась проволока звонка. Жало отвертки вошло в шлиц винтика. «Что вы так долго возитесь, кошечка?» Это был тихий голос Вулкана. «Ах, котик, мне чертовски неудобно!» — ответила ему нежная контральта Кейт. «Я уже предупреждал вас, кошечка, о недопустимости употребления неприличных выражений». Винтик исчез в левой ладони Чевиота в тот момент, когда Фидибус, наконец, вспыхнул от свечи у двери. У Чевиота подпрыгнуло сердце от страха, что проволока звонка со звяканием соскользнет по стене или рукоятка упадет на пол. Однако проволока, продолжительное время закрепленная в исходном положении, осталась на месте. Так же, как и рукоятка. Чевиот успел положить винтик и отвертку в карман. Когда пламя Фидибуса бросило мерцающий свет на ковер, Чевиот уже находился на порядочном расстоянии от стены и нагибался за своим цилиндром. «Здесь, мистер Чевиот», — объявил сочный голос Вулкана, — «у нас то, что газеты немного вульгарно называют моим санктум, санкторум. Кейт, будьте любезны, зажгите 2 лампы». Чевиот лишь смутно различал контуры очень просторной, хотя и невысокой комнаты. На стенах были обои в стиле давно вышедшего из моды французского вампира и вертикальную оранжевую и зеленую полоску. В задней стене напротив двери находились 2 маленьких окна, тщательно задернутыми занавесками из оранжевого плюша. «Обратите внимание на этот стол», — самодовольно сказал Вулкан Чевиоту. В комнате было мало мебели, поэтому Чевиот уже обратил внимание на этот стол. На первый взгляд в полутьме он выглядел как стол для игры в рулетку. 18 футов в длину стол стоял ближе к окнам, посредине него находилось колесо рулетки. Однако это была бутафория. Столешница по обе стороны от колеса была полированного красного дерева. На некотором расстоянии от центра стола стояли 2 солидно выглядевшие фарфоровые статуэтки, каждая почти фут высотой, выкрашенная натуральными красками и с блестящей твердой глазурованной поверхностью. За статуэтками на каждом конце стола стояла лампа в оранжевой хрустальной вазе. «Еще кое-что видите?» — спросил Вулкан, когда Кейт наклонила вазу и зажгла правую лампу. По комнате, окна которой не открывали уже долгие годы, разлился оранжевый свет, тусклый и слегка пугающий. Фигурка справа от рулетки изображала всем известного вулкана, закопченного от работы в кузнице, сгорбленного, но тем не менее широкоплечего и могучего, с молотом в одной руке и с сетью в другой. В древнеримской мифологии вулкан — бог огня, покровитель кузнечного дела и кипрских рыбаков. «Да», — подтвердил Чевиот, — «вижу». А другая фигурка изображает... Он замолчал. Фитиль другой лампы в оранжевой хрустальной вазе вспыхнул с громким треском, когда Кейт быстро подошла к противоположному концу стола и зажгла ее. Другая фигурка, женская обнаженная натура, изображала Венеру, выходящую из моря. С скульптор, художник и глазуровщик вложили столько силы и искусства в свое произведение, что оно выглядело как воплощенное чувственность. «В классической мифологии, — сказал Вулкан, — Венеру или Афродиту обычно изображают светловолосой. Вы, мистер Чевиот, возможно, имеете в виду...» Он замолчал и деликатно кашлянул. «Однако это Венера, — продолжил он, — и его холодный глаз словно засветился, темноволосая. Вы видите, как черные волосы спадают ей на плечи, глаза у нее полузакрыты, руки опущены вдоль туловища и повернуты ладонями вперед. Видите? Прекрасно. Изумительно, хотя и неортодоксально». Вулкан тихо засмеялся. Кейт де Бург, надув пухлые губы, все еще стояла возле второй лампы, горящей оранжевым цветом. Теперь она быстро перешла вдоль стола на правую сторону комнаты. У стены по правую руку стоял большой глубокий секретер с двустворчатой дверцей, покрытый китайским лаком. На этом фоне Кейт приняла позу со вскинутым подбородком, полузакрытыми глазами, опущенными вдоль туловища руками и повернутыми вперед ладонями. «Это я», — объяснила она, отбросив утонченное произношение. «И я горжусь тем, что это я. Это естественно. Зачем что-то скрывать?» «Кейт». Кейт подбежала к Вулкану и жадно обняла его за шею. «Поцелуй меня, котик. Теперь это уже не так, как...» Вулкан с внезапной яростью передернул плечами. Затем оттолкнул Кейт с такой силой, что она отлетела обратно и ударилась спиной и головой об угол лакированного секретера у стены, справа от открытой двери. Однако она лишь удовлетворенно рассмеялась. На этот раз она приближалась к Вулкану бочком с целомудренным жеманством, которое, несмотря на ее красоту, а, возможно, именно из-за этого, производило жутковатое впечатление. У Чевиота мелькнула мысль, что она намеренно имитирует леди Дрейтон. «И все же, любимый, можно мне остаться здесь, пока вы будете разговаривать с этим джентльменом?» «Нет, это деловые переговоры. Оставьте нас с глазу на глаз». Вулкан положил руку ей на плечо и повернул к открытой двери, а на себя напустил благожелательный вид. «Извините, мистер Чевиот, за то, что я не уделяю вам должного внимания. Пожалуйста, садитесь вон туда». Его жест был таким спокойным и величественным, что Чевиот невольно оглянулся. У стены, слева от двери, недалеко от латунной рукоятки звонка, стоял большой и тяжелый письменный стол в стиле, модном во времена регенства. Его полированная столешница была покрыта зеленой кожей. На выдвижных ящиках по обе стороны стола были металлические ручки в форме львиных голов. У каждого конца письменного стола боком к нему располагалось кресло с широкой спинкой, обтянутое зеленым плюшем с зелеными кнопками, разделяющими выпуклости обивки. Чевиоту бросилось в глаза кое-что еще. К дальнему торцу длинного стола были прислонены две прогулочные трости из знаменитой коллекции Вулкана. Одну из них, витую как штопор, серебряным набалдашником, изготовили, судя по всему, из тяжелого черного дерева. Другая, с изогнутой ручкой, казалась немного легче. Чевиот вспомнил полученный совет. «Не пускайте его к себе за спину! Не пускайте его!» Однако Вулкан находился довольно далеко. Когда Чевиот повернулся, толстая дверь из красного дерева захлопнулась. Вулкан как раз тщательно запирал ее другим ключом, висящим на его кольце. «Это всего лишь меры предосторожности», — объяснил он. «От нарушителей нашей частной беседы». «Естественно», — согласился Чевиот и сел в дальнее кресло, на которое показал ему хозяин. Вулкан вернул кольцо с ключами в карман жилета. Казалось, от распирающего Вулкана самодовольства его вечерний костюм просто чудом не лопается по швам. Он возвышался, как башня, когда приближался к столу, а его огромная тень падала на стены в оранжевую и зеленую полоску. «Разве это не странно?» — задумчивым тоном спросил он. «Я имею в виду, не странно, что может найтись мужчина? Мужчина, я снова подчеркиваю, с малым перечнем врожденных талантов, который, тем не менее, так пленительно завораживает стольких женщин. Даже женщин, я не говорю о Кейт, хотя привязан к ней сильнее, чем какой бы то ни было другой женщине. Даже женщин знатных и с изысканным вкусом». Вулкан посмотрел вниз на свою белоснежную манишку, на свои манжеты без единого пятнышка, на сверкающие перстни на руках. «И все-таки я знаю такого мужчину», — добавил он и слабо улыбнулся. «Конечно», — сказал Чевиот, однако не посмотрел на него. «Я тоже». Вулкан молча стоял возле письменного стола перед другим креслом. Это выглядело так, словно какая-то стрела попала в цель и произвела загадочный эффект, именно так, как и хотел Чевиот. «Вы позволите предложить вам сигару, мистер Чевиот?» «Благодарю вас». Большинство сигар, которые Чевиот покупал и курил в этом столетии, были сделаны из отвратительнейшей сорной травы. Однако эта сигара, предложенная ему из глубокого ящичка сандалового дерева, была нежнейшей гаванной. Он обрезал кончик сигары специальным ножичком, лежащим в правом карманчике жилета и прикрепленным к цепочке, ведущей к тяжелым серебряным часам в другом карманчике. Вулкан взял сигару для себя и сделал то же самое. «Бокал коньяку, дорогой сэр», — сияющим видом предложил он. «Можете не колебаться. Это Наполеон. Считается, что он наилучшего качества». «Я не в силах сопротивляться этому. Благодарю вас. Мне никогда еще не доводилось пробовать настоящий французский Наполеон». Вулкан откупорил хрустальный графин, стоящий на серебряном подносе среди бокалов. Налил коньяк в два бокала, однако не взял их в руки. Чевиот встал и приблизился к нему. Потом, очевидно, споткнулся, поскользнулся и с громким шлепком врезался в Вулкана. «Ради бога! Извините!» — вскричал он, выпрямляясь. «С моей стороны это непростительная неловкость». «Ну что вы! Не стоит извинений!» — сказал Вулкан. Чевиот взял бокал коньяку и снова сел. Вулкан, все еще стоя, чиркнул смазанной маслом металлической палочкой в дюйм длиной по подставке безделушки в форме пагоды из золота и серебра. Вспыхнуло пламя. Вулкан заботливо поднес огонь Чевиоту и подвигал пламя туда-сюда, чтобы тому было удобнее раскурить сигару. Потом закурил сам, взял бокал с коньяком и удобно устроился в кресле с зеленой обивкой. «Как мы говорили», — начал Чевиот и втянул дым в легкие. На лице у Вулкана промелькнула едва заметная улыбка, как у акулы, когда она раскрывает челюсти, и тут же исчезла. «Да, действительно», — сказал он, — «вы неловко притворились, будто бы споткнулись. Хотели проверить, какой у меня вес, не так ли? И, думаю, выяснили, что я довольно тяжел. Разве не так?» Чевиот не ответил. «А теперь, старший инспектор Чевиот», — продолжал Вулкан абсолютно неизменившимся тоном, — «говорите, что вам от меня нужно на самом деле?» Голос Чевиота остался таким же спокойным. «Как я уже вам сказал», — ответил он, выпустив клуб дыма и наблюдая, как он рассеивается, — «речь идет о честной сделке. Я предлагаю вам обмен». «Чем?» «Информацией. Это принесет выгоду нам обоим. Можете мне поверить?» «Извините за откровенность, сэр», — сухо сказал Вулкан и покачал своей большой головой. «Однако я думаю, что вы очень мало сможете мне предложить. Впрочем, ладно, продолжайте. Полагаю, вы уже слышали, что вчера вечером в доме леди Корк была убита Маргарет Ренфрю». Вулкан, казалось, был шокирован. «Дорогой сэр, кто же об этом не слышал? Об этом было написано в Морнинг-Пост». «Хорошо. Одна брошь из бриллиантов и рубинов — форме корабля с надутыми парусами была заложена здесь, в вашем заведении, неким человеком, который, как мы убеждены, является убийцей. Еще 4 драгоценности, список которых у меня с собой, Чевиот притронулся к своему нагрудному карману, возможно, были заложены вместе с ней. Джентльмен приходит в смущение, когда вынужден в этом признаваться. Но у меня имеется абсолютно легальная лицензия на суды под залог. Эти драгоценности были украдены. «Откуда я мог об этом знать?» — спросил Вулкан. Чевиот маленькими глотками пил коньяк и курил сигару, пуская клубы дыма. «Если они были украдены, — продолжал Вулкан, надев броню добродетели, — их следует вернуть. Но войдите в мое положение. Как вы сказали? Бриллиантовая и еще какая-то брошь в форме корабля? Вы вообще представляете себе, сколько таких безделушек проходит через мои руки или через руки моего главного крупье в течение 1 года? И вы хотите, чтобы я запомнил одну из них? Послушайте, бросьте вы это, — грубо произнес Чевиот. Простите, как вы сказали? Я сказал, бросьте это, — отрезал Чевиот, допил свой коньяк и поставил бокал на стол. Насколько я понял, вы не выдаете залоговых квитанций. Однако вы ведете бухгалтерскую книгу с описанием каждого предмета и именем особы, которая этот предмет заложила. Да или нет? «Да», — после паузы ответил Вулкан. «Я веду бухгалтерскую книгу. Что точно вы хотите знать? Я хочу знать имя человека, заложившего эту брошь. А что вы предлагаете взамен?» «Секундочку». Вулкан поднял руку, в которой держал бокал, и выпрямился в кресле. Уже сама сила его личности, даже если не учитывать размеры и вес тела, казалось, превратила Чевиота в карлика и пригвоздила к креслу. «Позвольте, — предложил Вулкан, — мне самому вам это сказать. Ваше предложение имеет непосредственное отношение к моему игорному заведению». «Да, содержать игорное заведение незаконно. Но закон применяется очень редко. Почему? Потому что вы никого не можете убедить в том, что игра на деньги — это преступление, если игра за столом ведется честно. А у меня, как всем хорошо известно, игра честная». «Кроме того, назову вам 3 причины, — продолжил он, — по которым вы не можете принести мне никакой выгоды, а тем более причинить вред. Во-первых, если бы ваша новая полиция задумала напасть на мое заведение, меня бы предупредили заранее». Чевиот кивнул. «Конечно», — сказал он, — «об этом мне было известно». И снова, словно какая-то выпущенная стрела, попала в цель. Сила личности Вулкана не уменьшилась, его тон не изменился. Но в оранжевом свете его стеклянный глаз остался мертвым, тогда как здоровый глаз зловеще заблестел. «Во-вторых, — продолжал он, — вы никогда не найдете никаких свидетелей, которые станут показывать против меня в суде. Знатные господа не будут свидетельствовать, так как опасаются скандала. Остальные, скажем, среднего или даже низкого происхождения, не осмелятся свидетельствовать, потому что их подкупят, запугают или так и забьют ваши агенты, что они будут дышать на ладан. Ваш тон, мистер Чевиот, не нравится мне». «Мне ваш тон тоже не нравится. Могу ли я услышать 3-ю причину?» «Несомненно», — заверил Вулкан. Он осторожно положил свою сигару на край стола и поставил рядом бокал. «В-третьих, ваши полицейские не попали бы внутрь. Вы обратили внимание на железную дверь толщиной в 4 дюйма, находящуюся к тому же в массивной стене. До того, как ваши полицейские взломали бы эту дверь топорами или любыми другими инструментами, прошло бы 20 минут или даже полчаса. Согласны?» «Да». «За это время здесь не осталось бы ни одного доказательства азартных игр, дорогой сэр. Мои гости или те из них, кто этого пожелал, исчезли бы. Незваные же гости застали бы лишь спокойную беседу в салоне джентльмена. Чевиот рассмеялся. Его смех прозвучал оскорбительно, как он и задумал. «Вулкан», — сказал он, — «вы меня разочаровали». Он не получил никакого ответа. Оранжевый свет ламп в хрустальных вазах словно потускнел и потемнел. «Извините за откровенность», — спародировал Чевиот насмешливый тон вулкана, «но вы ведете себя точно так же, как любой хозяин на любой другой улице. Вы делаете парадную дверь такой крепкой, такой непреодолимой, что никакому умному домовому вору даже и в голову не придет ломиться в нее. И вместе с тем вы так же, как и любой другой хозяин, совершенно не уделяете внимания своей задней двери». Чевиот кивнул в сторону двух окон в задней стене с тщательно задернутыми оранжевыми занавесями. «За этими окнами, — сказал он, — две крутые, покрытые черепицей крыши спускаются к задней стене конюшни. Когда сегодня, после полудня, уже ближе к вечеру, я зашел в эту конюшню, ваша задняя дверь была распахнута настежь для проветривания. Эта дверь ведет в кухонную кладовую и кухню, а оттуда влево и вправо ведут коридоры в столовую на первом этаже и в зал для игры в кости». Вулкан по-прежнему не шевелился и ничего не говорил. «Когда я снова был в этой конюшне поздно вечером, — продолжил Чевиот, — ваша задняя дверь по-прежнему была распахнута. Вулкан, вулкан! Если бы у меня перед задней дверью было в эту минуту 50 констеблей, они попали бы в ваше игорное заведение наверху спустя каких-нибудь 20 секунд». Наконец вулкан зашевелился. Было удивительно, как такой огромный мужчина мог вскочить, словно какая-то резиновая кошка. Он метнулся через кресло, протянул правую руку к латунной рукоятке проволоки звонка, ухватился за нее и быстро потянул. Оторвавшаяся рукоятка осталась у него в руке. «Нет», — сказал Чевиот, — «так вы своих вышибал не вызовете». Рукоятка со слабым стуком упала на ковер. Вулкан, не говоря ни единого слова и не улыбаясь, направился к двери из красного дерева. Он порылся пальцами в карманчике жилета, порылся еще раз и быстро полез в другой карманчик. «Нет», — назидательным тоном сказал Чевиот, — «это тоже не выйдет». Он полез в боковой карман фрака и достал оттуда кольцо вулкана с двумя ключами. «Весьма опасаюсь», — сказал он, — «что я сыграл роль карманного вора, когда врезался в вас. Это действительно была неловкость. Как по-вашему?» Лысая голова вулкана медленно повернулась. В его здоровом глазу появился блеск и загорелся огонь. «Правда, — добавил Чевиот, — вы можете начать колотить в дверь и звать на помощь. Однако известно, что вы находитесь здесь с одним невооруженным человеком, который на 40 футов легче вас, поэтому вы постыдились бы звать кого-нибудь на помощь». «Да, — согласился вулкан. — Вы правы. Да и зачем мне это делать?» — наконец рассмеялся он. «Если эти ключи, я сам могу забрать у вас в любой момент». Чевиот обдумал сказанное вулканом. «Мне было бы интересно, если бы вам удалось это сделать», — сказал он. «Но вы можете быть спокойны. Никаких констеблей у вашего черного хода нет. Если это ложь или какой-то трюк...» Последнее слово, которое в современном языке соответствовало бы слову «блеф», «уловка» или «покупка», задело Чевиота гораздо сильнее, чем уязвили вулкана его слова, сказанные чуть раньше. «Я никогда не лгу», — возразил он, — «и не занимаюсь никакими трюками. Я презираю людей, которые это делают». Он сдержал свое раздражение. «Да и потом, вы уже достаточно выговорили подобных вещей. Однако вы еще не слышали, что я предложу вам взамен за имя этого убийцы». «Хорошо, говорите». Чевиот наклонился вперед и осторожно положил наполовину выкуренную сигару на серебряный поднос с графином. Потом встал и крепко уперся в пол правой ногой. «Ваша рулетка с обманом, — сказал он, — и я могу это доказать. Если я это сделаю, вы будете разорены. Только благодаря его дальнейшим словам, резким, но рассудительно аргументированным, Вулкан не бросился на него. «Азартные игры?» — улыбнулся Чевиот. «Какое мне дело до того, что вы общиплете 1000 молодых болванов, если я могу отомстить за одну человеческую жизнь? Человеческая жизнь для вас значит мало. Бог свидетель. Для меня она значит все. Я не хочу никакого насилия, никакой драки. Мы можем договориться. Это также и в ваших интересах. Рассказать вам, в чем заключается обман вашей рулетки». Не дожидаясь ответа, он отступил. Попятился мимо своего кресла вдоль левой стороны стола, где стояли две прогулочные трости, и остановился за рулеткой спиной к занавесям. В канавке вращающегося колеса рулетки лежал шарик из слоновой кости. Чевиот взял шарик в руку, потом, не глядя на Вулкана, опустился на колено на толстый зеленый ковер. Ощупал ковер справа, там, где должен был стоять стул крупье. Потом провел пальцами по ковру влево, после чего встал. Вулкан смотрел на него через стол шириной всего 2,5 фута. «Ну?» — поторопил он Чевиота. «Этот стол без обмана. Но я могу рассказать вам, на каком принципе построена ваша манипуляция. Этот способ так стар и примитивен, что им никто не смог бы пользоваться ни в одном современном...» Чевиот замолчал. «Ну?» «Крупье правой ногой», — ответил Чевиот. «Может нажимать на 4. Да, 4. Очень маленькие кнопки под ковром». При этом натянутые проволоки двигают стержни, расположенные в полых ножках стола. Достаточно слабого нажатия на эти кнопки, чтобы привести в действие 3 пружины, распрямляемые сжатым воздухом. Этот принцип известен в наше время. Однако полную энергию такой сжатой пружины никогда нельзя освобождать сразу. В этом случае произошел бы сильный взрыв. Чевиот замолчал. Внезапно его взгляд словно уперся в дым, поднимающийся от сигары на дальнем конце письменного стола. «Нет, это невозможно», — вздохнул он, как будто защищался от собственного воображения. «Очень легкое прикосновение. Воздух нужно расходовать понемногу, чтобы его хватило на всю ночь». «А с какой целью? Позвольте вас спросить. Смотрите сюда». Чевиот раскрутил посеребренную втулку колеса, которое начало было вращаться. Красные и черные полоски слились в одну грязную размазанную полосу. Потом он бросил шарик в канавку. Шарик скользнул вниз, подпрыгнул и, как всегда, покатился по внешнему краю колеса из черного дерева. Через минуту, когда тарахтение стало тише и было слышно лишь дыхание Вулкана, движение шарика замедлилось. «Повторяю, с какой целью?» — настойчиво требовал ответа Вулкан. «Посмотрите сюда. Я ничего не вижу». Когда движение шарика замедляется, он, естественно, может скатиться в лунку 0 или двойной 0, которые находятся недалеко друг от друга. Нажимая ногой, пяткой или носком, крупье может управлять 3 скрытыми пружинами одновременно. Неважно при этом, где именно находится шарик. Колесо сборное, оно состоит из 4 секторов, и нажатие кнопки наклоняет 3 из этих 4 секторов вверх, чуть-чуть, незаметно для глаза. Чевиот склонился над рулеткой, его пальцы взялись за край колеса. О, Боже, их можно наклонить! Достаточно было легкого прикосновения пальцев, чтобы изменилось положение края. Гораздо меньшего нажатия, чем давление 3 одновременно действующих механизмов. Наклона стен канавки, колеса, которое постепенно замедляло вращение, вообще невозможно было заметить. Однако шарик скользнул вниз и со щелчком упал в лунку с 2-0. На гладко выбритых щеках Вулкана не было даже узеньких бакенбард. Теперь по каждой щеке у него скатывалась крупная капля пота. «Я попытался сделать это только один раз», — заметил Чевиот. «Сколько недель или месяцев упражнялся в этом ваш крупье?» «Я «Так оно обычно и заканчивается», — сказал Чевер. И посмотрел через стол прямо в глаза вулкану. «Вам не кажется, что вы доиграли до конца, вулкан?»